маги демоны в моей голове. Все маги демоны в моей голове. Я не боюсь в темноте остаться там навек. Они будут пиздеть, что шансов нет. Покажи им в лицо свой успех. Без тормозов постоянный травм. Ты подарила мне жизнь, я должен выжать из нее все до последней капли. Разве не прав? Эй, улыбнись, мама. Твой сын не старчался, не остался на дне. Эй, улыбнись, мама. Разве не этого хотел мой отец? Эй, улыбнись, мама. Твой сын не старчался, не остался на дне. Эй, улыбнись, мама. Разве не этого хотел мой отец? Кутики, лординги, грязь и пыль. Я сам на себя не похож, но остался тем, кем был. Жизнь поставила горло нож. Страх, ненависть по телу, дрожь. Бесхребетные ублюдки. Мы не будем слушать, как наших родных посылают нахер. Глаза кровью налиты, его сёк, попробуй только тявкни. Любимые фотографии держу всегда возле сердца. Воспоминания о детстве помогают мне так согреться. Я так долго находился в собственном плене. Но я знаю одно, наше время бесценно. Так что, эй, улыбнись, мама. Твой сын не старчался, не остался на дне. Эй, улыбнись, мама. Разве не этого хотел мой отец? Эй, улыбнись, мама. Твой сын не старчался, не остался на дне. Эй, улыбнись, мама. Разве не этого хотел мой отец? Я шел навстречу в своей мечте. Искал звук в этой пустоте. Не одевать одно и то же, но это не приоритет. Дорогая еда вместо того, что есть на обед. Я стал плохим среди своих ребят. Рисунки на коже мои братья не спят. Завистники за спиной что-то трещат. Но их дамы о нас говорят. Ты знаешь свою цель, мы идем не спеша. Эти залы научили меня правильно дышать. Снова на ринге очередная дуэль. И кому как не мне решать свою судьбу. Эй, сука! Мы знаем, сколько стоит сейчас жить. Как дорого сейчас умирать. Но я на ногах, а значит мне придется еще не раз падать и вставать. Так что улыбнись, мама. Твой сын не старчался, не остался на дне. Эй, улыбнись, мама. Разве не этого хотел мой отец? Эй, улыбнись, мама. Твой сын не старчался, не остался на дне. Эй, улыбнись, мама. Разве не этого хотел мой отец? Что, улыбнись, мама. Улыбнись, мама. Так что улыбнись, мама. Даже улыбнись мне. Так что улыбнись, мама. Твой сын не старчался, не остался на дне. Эй, улыбнись, мама. Разве не этого хотел мой отец? Эй, улыбнись, мама. Твой сын не старчался, не остался на дне. Эй, улыбнись, мама. Разве не этого хотел мой отец?